Глава 15. Новая любовь. Сближению Каупервуда и Риты Сольберг невольно способствовала сама Эйлин. Она заинтересовалась Гарольдом, который возбудил в ней не то чтобы настоящие чувства, а скорее какую-то нелепую сентиментальную нежность. В присутствии женщин, особенно женщин красивых, Сольберг мгновенно воспламенялся, становился необычайно учтив и предупредителен и сумел этим понравиться Эйлин. Она решила непременно найти ему учеников, а кроме того, ей доставляло удовольствие бывать в студии у Сольбергов. Эйлин скучала без общества. А Каупервуд ради миссис Сольберг охотно сопровождал ее. Преследуя свои собственные цели, он коварно поощрял это знакомство, и то предлагал Эйлин пригласить Сольбергов к обеду, то советовал ей устроить у себя музыкальный вечер, чтобы дать возможность Гарольду выступить и немного заработать. Каупервуды приглашали Сольбергов в свою ложу, посылали им билеты на концерты по воскресеньям и даже в будни возили их кататься. Сама жизнь с ее физиологическими законами часто берет на себя роль сводни. Поскольку Каупервуд непрестанно и взволнованно думал о Рите, Рита тоже стала думать о нем. И с каждым днем он представлялся ей все более привлекательным, властным и необыкновенным. Чувство его влечения, она мучительно боролась со своей совестью. Правда, ничего еще не было сказано, но Каупервуд искусно вел осаду, постепенно преграждая Рите все пути к отступлению, один за другим. Однажды, когда ни Эйлин, ни Каупервуд не могли приехать к чаю, который по четвергам устраивали у себя Сольберги, Рита получила огромный букет великолепных темно-красных роз. «Для уголков и уголочков вашей студии», — было написано на карточке. Рита прекрасно знала, от кого эти розы и каких денег они стоят. Цветов было не меньше, чем на $50, и от букета веяло той непривычной для нее роскошью, которую могли позволить себе только очень богатые люди, финансовые воротилы, крупные биржевики. Рите ежедневно попадались на глаза газетные объявления банкирской конторы Каупервуда. Как-то раз она столкнулась с ним лицом к лицу в магазине «Мэрилла». Время было около полудня, и Каупервуд предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, но Рита сочла своим долгом отказаться. Он всегда глядел на нее в упор, настойчиво и маняще. Рите льстила, что ее красота дает ей над ним такую власть. Против воли в голову ей закрадывалась мысль о том часе, когда этот смелый и обаятельный человек обнимет ее, так как и не снилось Сольбергу. Однако внешняя жизнь ее текла по-старому. Она по-прежнему немного играла на рояле, ходила по магазинам, ездила в гости, читала, сетовала на лень и неспособность Гарольда, и лишь иногда ею вдруг овладевала странная задумчивость, и перед нею возникал образ Каупервуда. Какие у него сильные и красивые руки, а взгляд ласковый, вместе с тем твердый, всевидящий. Пуританству Уичиты, уже несколько поколебленному жизнью в кругу чикагской богемы, приходилось туго в борьбе с изворотливостью и коварством нового времени, воплощенными в этом человеке. «Вы какая-то неуловимая», — сказал ей Каупервуд однажды вечером в театре, когда Эйлин с Гарольдом вышли в фойе, и они остались вдвоем в ложе. В зале стоял гул голосов, и можно было говорить без опаски. Миссис Сольберг была очаровательна в вечернем кружевном платье. «Вы находите?» — смеясь ответила Рита, польщенная замечанием Каупервуда и покоренная его близостью. Она все больше и больше поддавалась его настроению. Любое его слово рождало в ней трепет. «А, по-моему, я существо весьма материальное», — добавила она и взглянула на свои сложенные на коленях полные и красивые руки. Каупервуд, всем существом ощущавший ее материальность, так же, как и своеобразие этой натуры, куда более богатый, чем натура Эйлин, был глубоко взволнован. Чувства, настроение, фантазии, владевшие ее душой, передавались ему без слов, как дуновение ветерка, восхищая его и вызывая ответное волнение в крови. В Рите было не меньше жизненной энергии, чем в Эйлин, но она была тоньше, нежнее и богаче духовно. «Или Эйлин мне уже прискучила?» — спрашивал он себя временами. «Нет, не может быть», — решал он тут же. Но Рита Сольберг, несомненно, самая привлекательная женщина, какую он когда-либо встречал. «И все-таки вы неуловимая», — продолжал он, наклоняясь к ней. «Вы напоминаете мне что-то, чего даже не выразишь словами. Переливы красок, аромат, обрывок мелодии, вспышку света. Я теперь только о вас и думаю. Вы очень тонко судите о картинах. Мне нравится ваша игра на рояле. Вы вкладываете в нее частицу себя. Вы уводите меня в другой мир, отличный от того, в котором я живу. Вы меня понимаете? И я рада, если это так». Она глубоко и несколько театрально вздохнула. «Но вы рисуете уж слишком привлекательный портрет. Я еще бог весть, что о себе возомню». И Рита сделала очаровательную гримаску, округлив и выпятив губки. Разгоряченная, раскрасневшаяся, она задыхалась от обуревавших ее чувств. «Да, да, вы такая», — настойчиво продолжал Каупервуд. «Такое я всегда вас ощущаю». «Вы знаете», — он еще ниже склонился к ее креслу, — «порой мне кажется, что вы еще совсем не жили». «Ничего не видели, а ведь это много прибавило бы к вашему совершенству. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали за границей, со мной или даже без меня. Я восхищаюсь вами, а для вас я значу хоть что-нибудь». «Да, но...» — она помедлила. «Я боюсь всего этого, и вас боюсь». Ее губки опять капризно выпятились. Милая привычка, пленившая его еще в первый день знакомства. «Лучше поговорим о другом». «Гарольд ужасно ревнив, и что подумает миссис Каупервуд?» «Я знаю. Но стоит ли сейчас тревожиться об этом?» «И какой, Эйлин, вред от того, что я беседую с вами? Жизнь вообще не индивидуальность, Рита. А у нас с вами очень много общего. Разве вы этого не чувствуете? Вы самая интересная женщина, которую я когда-либо встречал. Вы открываете мне что-то новое, о чем я никогда даже не подозревал раньше. Вы должны это понять». «Скажите мне правду. Посмотрите мне в глаза, ведь вы недовольны своей жизнью. Не так счастливы, как могли бы, как хотели бы быть». «Нет», — она задумчиво разглаживала пальцами веер, — «вы несчастны. Когда-то мне представлялось, что я счастлива, но это было давно». «И неудивительно», — горячо подхватил он, — «вы не можете довольствоваться ролью, которую вы выполняете теперь». Она слишком для вас ничтожна, у вас собственная индивидуальность, а вы жертвуете ею, чтобы курить фимиам другому человеку. Я не хочу этим сказать, что мистер Сольберг не талантлив, но вы с ним никогда не будете счастливы. Меня поражает, как вы сами этого не понимаете. «Ах, откуда вам знать?» — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала усталость. Он посмотрел на нее в упор. И по ее телу пробежала сладостная дрожь. «Давайте прекратим этот разговор», — сказала она поспешно. «Лучше...» — Каупервуд положил руку на спинку ее кресла. Он почти касался ее плеча. «Рита», — сказал он, снова называя ее по имени, — «вы изумительная женщина». «О!» — произнесла она чуть слышно. Прошло дней 10, прежде чем Каупервуд снова увидел Риту. Как-то раз под вечер Эйлин заехала за ним в контору в новом экипаже, захватив в пути Сольбергов, чтобы ехать вместе кататься. Эйлин правила, и Гарольд сидел рядом с ней впереди. Каупервуд уже с Ритой были предоставлены места на заднем сиденье. Эйлин даже в голову не приходило, что Каупервуду нравится миссис Сольберг. Так осторожно он себя вел. К тому же она не сомневалась в своем превосходстве над Ритой. Как же, ведь она и красивее, и лучше одевается, а, следовательно, Рите и думать нечего равняться с ней. Она и не подозревала, какой притягательной силой обладала миссис Сольберг в глазах Каупервуда. При всей его деловитости и кажущейся прозаичности, под внешней уравновешенностью положительного человека, у него скрывалось немало внутреннего огня и даже романтики. «Чудесно!» — сказал Каупервуд, опускаясь на мягкое сиденье рядом с Ритой. «Какой прекрасный вечер! И что за прелестная соломенная шляпка с розами, и как она идет к вашему платью? Розы были красные, платье белое, с пропущенной сквозь мережку узенькой зеленой лентой. Рита прекрасно понимала, отчего Каупервуд в таком приподнятом настроении. Как он не похож на Гарольда! Какой он сильный, жизнерадостный, ловкий! Гарольд то целый день сегодня проклинал судьбу, жизнь, преследующего неудачи. «Я бы на твоем месте не жаловалась», — заметила она с горечью. «Надо больше работать и меньше бесноваться». В ответ он раскричался, устроил сцену, она ушла гулять. Едва она вернулась, за ними заехала Эйлин. Это было очень кстати. Рита сразу повеселела и побежала одеваться. Сольберг последовал ее примеру. Счастливые и довольные с виду, словно ничего не произошло, они отправились в путь. Теперь, слушая Каупервуда, Рита радостно поглядывала по сторонам. «Да, я красиво», — думала она, — «и он от меня без ума». «Как это было бы упоительно, если бы только мы посмели!» Но вслух сказала: «Ничего хорошего во мне нет. Просто день выдался прекрасный, платье самое обыкновенное, а я даже немножко расстроена сегодня». «Что-нибудь случилось?» — участливо спросил он под стук экипажей, заглушавшие голоса. «Может быть, я могу быть вам полезен?» Каупервуд рад был бы случаю вывести Риту из затруднительного положения, оказать ей услугу и покорить ее своей добротой. «Сейчас мы проедемся в Джексон-парк, пообедаем там в павильоне и вернемся в город при луне. Хорошо, правда? Так улыбнитесь же. Будьте веселы, как всегда. О чем вам грустить? Я готов сделать для вас все, что вы пожелаете, все, что в моих силах. У вас может быть все, чего бы вы ни захотели. Что тревожит вас? Вы знаете, как вы мне дороги. Расскажите мне о своих затруднениях. Позвольте мне избавить вас от всяких забот. Нет, вы для меня ничего не можете сделать. Во всяком случае, сейчас. Затруднения? Ну, какие там затруднения? Все пустяки». Она даже о себе говорила с небрежной отчужденностью, в которой была какая-то особая прелесть. Каупервуд был очарован. «Ну, вы-то для меня не пустяк, Рита», — мягко сказал он, — «так как и все, что вас касается. Я вам говорил, как много вы для меня значите. Неужели вы сами этого не видите? Для меня вы самое сложное из всех загадок и самое чудесное. Я без ума от вас. Со времени нашей последней встречи я все думал, думал. Если у вас есть какие-то заботы, тревоги, поделитесь со мной. У меня сейчас только одна забота — вы. Соедините свою жизнь с моей, и я устрою так, что вы будете счастливы. Вы нужны мне, а я вам». «Да», — сказала она, — «я знаю», — и запнулась. «Ничего особенного не произошло. Мы с Гарольдом немножко повздорили». «Из-за чего?» «Из-за меня». Она опять капризно выпятила губки. «Я не могу вечно курить фимиам, как вы тогда сказали». Слова Каупервуда ей запомнились. «Но это все позади. Смотрите, какой чудесный день! Просто восхитительный!» Каупервуд поглядел на нее и покачал головой. Как она мила в своей непоследовательности! Правила шедьми, и, разговаривая с Сольбергом, Эйлин ничего не слышала и не видела. Она была поглощена своим спутником, а кроме того ее внимание отвлекал поток экипажей, устремлявшийся к югу по Мичиган-авеню. Мелькавшие мимо деревья снежной молодой листвой, зеленеющий газон, вскопанные клумбы, распахнутые окна домов, вся неотразимая прелесть весны вызывала в Каупервуде радостное ощущение жизни, заново начинавшейся и для него. Если бы упоение, которое он сейчас испытывал, могло быть видимо, оно окружило бы его сияющим ореолом. Миссис Сольберг чувствовала, что ей предстоит провести чудесный вечер. Обедали в парке на открытом воздухе, ели цыплят, жареных в сухарях, пили шампанское, ели вафли. Словом, все было как водится. Эйлин, польщенная тем, что Сольберг в ее обществе очень оживлен, дурачилась, провозглашала тосты, смеялась, бегала по лужайке и веселилась вовсю. Гарольд открыто ухаживал за ней, как делали это все мужчины, пытался был даже объясниться в любви. Эйлин шутливо его обрывала, называя несносным мальчишкой, и требуя, чтобы он перестал сейчас же. Она была настолько уверена в себе, что, вернувшись домой, не побоялась рассказать Каупервуду, как легко воспламеняется Сольберг, и как она все время над ним подтрунивала. Каупервуд, не сомневавшийся в ее верности, отнесся к этому рассказу весьма благодушно. Сольберг был болван. Пусть себе ухаживает за Эйлин, это как нельзя более кстати. «Гарольд неплохой малый», — заметил он. «Я ничего против него не имею, но скрипач он, по-моему, довольно посредственный». После обеда вся компания поехала по берегу озера за город, где начиналась прерия с разбросанными там и сям темными купами деревьев. Небо было чисто, и ярко светила луна, заливая серебристым сиянием безмолвные поля и неподвижную поверхность озера. Расточаемый Каупервудом яд, который Рита в последнее время поглощала в огромных дозах, оказывал на нее свои разрушительные действия. Пылкая и смелая при всей своей кажущейся апатичности, Рита была из тех женщин, в которых чувство пробуждает решительность. Каупервуду удалось поразить ее воображение. Она понимала, что он гораздо значительнее всех, кто ее окружал. Разве не счастье быть любимой таким человеком? Какая у них могла бы быть яркая, интересная жизнь? Мысль о связи с Каупервудом и привлекала, и страшила ее, словно яркий огонек в темноте. Чтобы побороть свое волнение, она заговорила об искусстве, об общих знакомых, о Париже, Италии. Каупервуд поддерживал этот разговор и все время тихонько гладил ее руку. А раз, когда экипаж въехал в тень деревьев, притянул к себе ее голову и коснулся губами ее щеки. Рита вспыхнула, затрепетала, побледнела, захваченная врасплох бурей новых ощущений, но все же справилась с собой. Вот оно, счастье! Она понимала, что прежней жизни наступил конец. «Будьте завтра в три за мостом на Рош-стрит», — сказал Каупервуд, понижая голос. «Я приеду за вами. Вам не придется ждать ни минуты». Она медлила с ответом, раздумывая, грезя наяву, завороженная ослепительным будущим, которое он открывал перед ней, готовая покориться чужой непреклонной воле. «Вы приедете?» — настойчиво спросил он. «Постойте», — проговорила она еле слышно. «Дайте подумать, могу ли я?» Она все еще медлила. «Да», — сказала она немного погодя, и глубоко всей грудью вдохнула воздух. «Да», — снова повторила она, словно что-то решив про себя. «Любимая», — прошептал он, сжимая локоть Риты и вглядывая свой освещенный луною профиль. «Что я делаю?» — прошептала она, бледнее и задыхаясь от волнения.